Заряд номер 3. 1. Капитан и штурман не скрыли от Гальки ничего, рассказали весь план. За исключением одной детали, но она сейчас не играла роли. Галька, в свою очередь, толково показал на карте, что если взять от главного фарватера влево, еще за полмили до форта, а в протоке держаться почти вплотную к острову, то мелко сидящий броненосец нигде не заденет дна. Да, Галька понимает, что конструкция дурацкая и днище у монитора хлипкое, в отличие от палубной брони. Но ведь осадка всего 1,5 метра, а глубина, если идти точно, не меньше сажени. Да, если будут видны контуры берегов, Галька покажет, где брать курс на протоку. Вот тут, на створе старой мельницы и маячной башни. Что? Откуда он знает, что такое створ? Учил же он географию. И память у него лучше всех в классе. Это даже латинист Лаам признавал. Якорная стоянка за островом? Удобнее всего вот здесь. Глубина небольшая, но хватит. Правда, когда рассветет, с форта могут увидеть за китовым островом мачты и даже трубу. «Это уже не важно», — сказал артиллерист. «А какое там дно?» — спросил Крас. «Плотный песок. Надо только быть осторожным. В одном месте под водой торчит чугунная свая», — честно сказал Галька. «Но я покажу, где. Я там все помню». «Это он по правде?» — мальчик свесил с койки голову и от волнения колотил по одеялу ногами. «Неужели он решил стать предателем?» «Ты считаешь, что это все-таки предательство?» «Конечно! Ой, я знаю! Он заманит их в ловушку!» «Ты вспомни, там, в песчаном дне, торчала не одна балка. Самая высокая — та, с которой нырял лотик. Но были и другие, только глубже. Над ними монитор мог пройти и стать на якорь. В притирку, но мог». «Ну и что?» Галька помолчал, глядя на карту. Потом осторожно, будто пробуя слова на ощупь, проговорил. «Только я все-таки боюсь...» «Чего же, мальчик?» Крас, видимо, принял Галькину осторожность за простую детскую робость. «Вот ваша пушка...» Галька через плечо глянул на артиллериста. «Она ведь вверх стреляет, по крутой дуге, да?» «Естественно, это же мортира». «Такая громадная. А от отдачи бывает осадка?» «Случается. При хорошем заряде иногда палубу заливает. А-а-а! «Ты боишься, что коснемся дна?» Галька кивнул и быстро отвернулся. «Пусть думают, что и правда боится. За монитор». «Ты умница», — сказал Крас. «Но если дно плоское и песчаное, ничего не случится. Другое дело, если острые камни, но ведь их там нет». «Камней там нет». Мальчик поколотил ногой о ногу, словно таким способом поаплодировал. «Здорово он придумал! Только... ой...» «Что?» «Но ведь бомба-то все равно вылетит. По городу». Пассажир покивал. Речь шла и об этом. Но Гальке объяснили, что выстрел — это лишь демонстрация силы, чтобы ошеломить противника. Гальку даже спросили. «Что ты посоветуешь? Куда послать бомбу, чтобы не было напрасных жертв?» «Вот сюда». Галька уткнул палец в карту, в левый берег с планом набережной и ближних улиц. «Здесь площадь перед магистратом, а домов, где кто-то живет, нет». Он успокоенно подумал, что дом, где родители, брат и вьюшка, вообще на другой стороне холма. И все же спросил с тревогой. «А правда никого не поубивает?» Крас переглянулся со старшим артиллеристом, похожим на гимназического учителя географии. Тот объяснил. «Видишь ли, здание магистрата образует дугу и создает замкнутое пространство. Оно с фасада, конечно, будет разрушено. В нем кто-нибудь есть по ночам?» «Только желтая кожаная кукла», — с болью вспомнил Галька и покачал головой. Артиллерист продолжал. «Не скрою, что во многих домах вылетят стекла, кого-то скинет с кроватей. Могут быть случайные жертвы. Это война». Капитан-командор смотрел на Гальку твердо, честно. Его лицо было сейчас как у древнего Краса, римского полководца из учебника истории. И Галька невольно подтянулся, встал прямо. «Галин, — сказал капитан-командор, — мы же не скрываем. Ты идешь на серьезное дело, на суровое. Ты выбрал сам. Я должен предупредить. Если ты задумал хитрить, лучше не надо. Получится, что ты диверсант и воюешь против нас. А для тех, кто воюет, законы одинаковы. И для взрослых, и для мальчиков». И как поступают с диверсантами и шпионами, ты знаешь». Крупные мурашки пробежали по Гальке от затылка до пяток, но он не отвел взгляда. «Я знаю». «Может быть, тебе лучше уйти? Мы дадим тебе на дорогу еду, одежду, деньги. Я не хочу для тебя беды». «А вы не боитесь, что я вернусь в город и расскажу, как вы собираетесь напасть?» — в упор спросил Галька. «А мы в этом случае и не пойдем в Реттерхальм», — тем же тоном ответил Крас. «Значит, не судьба. Мы изменим планы». Галька опустил голову и с полминуты думал. Крас и Бенецкий терпеливо и понимающе молчали. Галька нащупал в кармане монетку лотика и глянул на Краса чисто, спокойно. «Нет, я проведу вас в нужное место, как договорились». «Он проводит, и обратно монитору не уйти. А ненавистное серое здание магистрата с его башнями, часами, арками и узкими тюремными окнами пускай рушится и горит. Пусть!» «Это вам не трамвай», — подумал Галька. «Звона будет побольше. А все-таки Брукман врет. Я помню точно, трамвай затормозил раньше, чем я прыгнул».